У одного богатого барина была умная собака. Делала все, что хозяин ей приказывал. Только вот говорить не умела. Стал барин искать человека, который научил бы его собаку речи человечьей. Где-то у черта на куличках отыскал он крестьянина, который и взялся барскую любимицу этой премудрости обучить. «А много ли возьмешь за это?» – спросил барин. «Немало. 40 пудов золота. И чтоб наперед мне уплатил». «Ладно, уплачу тебе 40 пудов золота наперед», – согласился барин. «Только научи собаку. Едем ко мне за нею». Приехали. Крестьянин навалил на свою телегу 40 пудов золота и увез его к себе домой вместе с барской собакою. И начал ее обучать, чему требовалось. Через 5 месяцев барин приехал к собачьему учителю и спрашивает: «Ну как? Говорит уже моя собачка?» «Да маленько уже говорит», — отвечает крестьянин. «А что же она сказать не может?» «Может сказать гав-гав и прочее в таком роде». «Скорее учи», — говорит барин. «Когда научу полностью, ты мне еще 40 пудов золота заплатишь». «Ладно, заплачу еще, только научи». Прошло немного времени. Приезжает крестьянин к барину и докладывает, что его собака уже полностью научена говорить по-человечьему. Барин заплатил ему еще 40 пудов золота и велел завтра привезти ему говорящую собаку. На другой день крестьянин приехал к барину снова один. «А где же моя дорогая собачка?» Крестьянин стал ему рассказывать. «Повел я ее сегодня к тебе, начал с ней по дороге разговаривать. Стал расспрашивать, как, мол, живет твой хозяин, как его жена хозяйка. А она давай мне болтать все на чистоту, что хозяин со своей женой не ладит, со служанками и другими женщинами путается. Слушал я, слушал, и стало мне боязно. Не стал бы твой пес об этом болтать всем и твоей жене в том числе. Чтобы того не случилось, я тут же пса прикончил». «Молодец, правильно сделал», — обрадовался барин. «Дам тебе за это еще 40 пудов золота. А то плохо бы мне пришлось». С той поры ни один барин своих собак не учит говорить.